Глава 17. Ложь не ведет к счастью. Дима забрался с осуждающим взглядом в минивэн, который стоял рядом со старым фонтаном, с гипсовой статуей барышни, держащей над своей головой огромный кувшин последним. Нежно-розовые сумерки застыли над головой, постепенно рассеивая словно дымка, а небо тонуло в непроглядных чернилах. Кожа горела, бок пронзала болью, дыхание срывалось в хрип. В груди атомные взрывы, дробящие ребра. Сердце грохотало так, что все звуки вокруг меркли. «Я так понимаю, объяснений не будет?» Дава насмешливо покосился на него с водительского места. Огненно-рыжие волосы неряшливо упали на его плечи. Лицо с острыми скулами расплывалось в дымной завесе, пахнущей мятой. Он забавно склонил голову на бок, барабаня пальцами по рулю. «Нет». Дима выдохнул с хрипом, горло точно драло наждачкой. Сполз угрюмо, елозя спиной по кожаному сиденью вниз, упираясь расфокусированным взглядом в крышу, по которой расползались тени от приглушенного освещения в салоне. В минивэне пахло хрустящей жареной картошкой, сырным соусом и сладкими духами майи. Вся команда, похоже, давно в сборе, сидели непривычно тихие, точно пристыженные. Доктор все такой же бледный, играл в мобильном в очередную аркаду со сосредоточенным отстраненным видом. Костя сидел с идеально ровной спиной, точно штырь ему в позвоночник вкрутили, и косился виноватым взглядом огромных голубых глаз на переднее сиденье. Майя перебирала пальцами спутавшиеся дреды и вяло жевала картошку фри, шурша большим бумажным пакетом из фастфуда. Похоже, на казнь он тоже опоздал, и Дава успел провести со всеми тремя воспитательную беседу. Пронесло. Дима, не сдержавшись, почти довольно хмыкнул. «Рано радуешься!» Дава произнес заговорщически мягко, медленно, манерно крутил пальцами электронку, а затем сделал глубокую затяжку, не прерывая с ним зрительного контакта. В темных масляных глазах плясали чертики. Дима тихо чертыхнулся, мечтая задвинуть свое тело поглубже под сиденье. «Для опоздавших у меня припасено особое наказание». «Тебе бы в тюряге работать, а не танцевать, Дав. Явно прирожденный талант к садизму». Дима проворчал больше для вида. Его тяжкий вздох сотряс салон, отчего с задних мест послышались смешки и шепотки. «Нет бы хоть поддержали, а они только злорадствуют». «Тс! Да мне и вас, оболтусов, хватает!» Дава добродушно пожал плечами, выдыхая вскривившееся в страдальческой гримасе лицо Димы горький дым. А затем потянулся к своему рюкзаку и достал из него яркий, чуть потрепанный блокнот с дольками лимона и наклейками скелетов. «Вот, держи, это тебе!» «Утешительный подарок перед расправой?» Дима поймал блокнот, прошелся по ребрам пружин мозолистыми пальцами, выдыхая хрипловатый смешок. Непонимающе очертил взглядом лицо в мелких веснушках, расцвеченное широкой ухмылкой, не предвещающей для него ничего хорошего. «Ты юморист, Димыч!» Дава вновь наклонился к рюкзаку и, покопавшись в нем, достал на свет тонкую ручку с черными чернилами и едва не расхохотался, когда протянул ему ее, раскрыв ладонь. «Хочешь, чтобы я написал завещание, потому что не уверен, что переживу твое наказание?» «Объяснительную, Дим, в письменном виде». «Черт, только не это!» Дима едва не схватился за волосы, прожигая друга взглядом, который отражал немую мольбу. «Он и правописание? Он и сочинение? Да лучше сразу завещание. И желательно, чтобы там было одно слово — убит». «Знал, что ты оценишь!» Майя хихикнула, сочувственно похлопала его по плечу, когда потянулась через Костю, а затем даже поделилась с ним картошкой, разрешая взять одну из своих сокровенных запасов. Костя молча покосился на него, поджав губы, но в этом тоже было что-то от того, что он не завидовал его участи. Доктор, оторвавшись на мгновение от событий в игре, показал ему большой палец и одними губами произнес: «Удачи!» «Может, кто-то хочет составить мне компанию?» Дима обворожительно улыбнулся своей лучшей отрепетированной улыбочкой, поигрывая бровями. «Или я даже могу уступить? Для друзей ничего не...» Когда Костя, смиренно вздохнув, потянул к нему тонкие руки, чтобы разделить с ним эту незавидную кошмарную участь, Дава резко отдернул Диму за плечо и оттащил обратно на сиденье, выхватывая блокнот, строго чеканя. «Не, не катит, Димыч! Или ты пишешь сейчас извинения и рассказываешь, что заставило тебя опоздать практически на час, или мы не сдвинемся с места, пока ты не напишешь?» «Выбор без выбора. Я про это у одной блогерши читала». «Спасибо, Майя, за просвещение», — недовольно процедил Дима сквозь плотно стиснутые челюсти, укоризненно и расстроенно прожигая взглядом твердую обложку блокнота со скелетами, что упало ему на колени. «Здесь должны были быть не скелеты, а как минимум демоны или стикеры с сатаной». «Что ты там бормочешь? Я не расслышал». «Ничего, тебе показалось». Дима с тихим щелчком открыл ручку и, надавливая на бумагу, размашисто и криво вывел всего два слова, не в силах сдержать усмешку. Это его кардиограмма, его стопроцентный диагноз. «Ты издеваешься?» Дава вчитывался в слова медленно, будто там поэма в 100 томов, а не сухая констатация фактов. «Пациент мертв. Все же понятно». «Даже не думал. И что это? Может, объяснишь тогда?» Взгляд Димы уперся в лобовое стекло, за которым расцвеченный огнями парк и давящее темное холодное небо с мелкой крошкой проступающих звезд. «Уже так поздно. Оставалось надеяться, что Ася благополучно доберется домой. Все-таки оставлять ее было его не лучшим решением. Как и танцевать, флиртовать и выделываться, как мальчишка. Но это же Ася. Когда еще выпадет такой шанс быть с ней так близко и позволить то, что не может Дима Котов? Парень из неблагополучной семьи, у которого даже нет своего дома, и ему недоступны многие блага цивилизации». Демьян мог себе позволить прижать ее к себе, кружиться с ней в танце и делать комплименты. Удачливый, Дима ему завидовал, до жжения в ребрах. С другой стороны, даже он не мог сгрести ее в охапку, прижав к себе как птенчика, уткнувшись носом в ямочку на ключице, подхватив под бедрами и унести с собой. Скорее всего, Ася бы заявила на него, потому что Демьян ей никто. И была бы, конечно, права. Если бы кто решил так с ней сделать, он бы не дожил и до официального ареста. «Меня похитили». Дима тоже медленно протянул слова, пальцы невольно очертили нервную линию там, где на коже были написаны цифры и без того ему знакомые до прострелов ударов сердца о грудную клетку. Этот номер — его личный вызов СОС, его персональная анестезия. «Может, ты хотел сказать, что стащили джинсовую жилетку, которую я тебе любезно одолжил?» «О!» — ехидная улыбка тронула губы, сердце в груди ликующе подскочило, а кожу на месте ее номера точно начало покалывать. «А джинсовка твоя была отдана похитителю в качестве залога взамен моей свободы. Прости, Дав, боюсь, твою брендовую шмотку мы больше не увидим. Но главное, что я тут, да?» «Потому что Ася наверняка превратит ее в объект искусства. У нее буквально талант. Быть может, жилетка станет розовой или покроется яркими пятнами, или же уменьшится до размера, что подойдет разве что пятилетке. Интрига, предвкушение, азарт». «О!» Дава передразнил его, закатил глаза. Колкая усмешка показалась на его тонких губах, пока в темных глазах уже плясали не черти, а проглядывал сам дьявол в языках пляшущего пламени. «Да ты что! Это большая радость, Димочка! Я просто счастлив, что все мы здесь сегодня собрались!» «Кажется, что самое время бежать». «Согласен!» «Да дайте я хоть уровень пройду, блин!» «Народ, у меня для вас хорошая новость и плохая. С какой начать?» Дава отложил электронку, склонил на бок голову и, медленно оглядел их всех, точно сканировал смертоносным лазером. Не дергаться под этим пронзающим взглядом не выходило, ни дышать. «Хорошо, раз вы единогласно решили!» Дима тихо, сдавленно фыркнул, бровь нервно дергается. «Ничего они не решили, но когда это останавливало Даву, для которого самое важное мнение — это его собственное?» «То начнем с хорошей! Я уладил вопрос с сережками и полицией!» Дима только сейчас понял, что до этого не мог и вдохнуть. И что совершенно забыл о случае с полицией. Он все еще радовался случившейся встрече с Асей. Это походило на то, как в него раз пять врезалась молния на безоблачном небе, подпалив его нервные окончания и внутренности. Но он совершенно точно ни о чем не жалел. Разве что только о том, что Ася сейчас не сидит рядом с ними. И пропадает черти где в этом мире, полном опасностей. «Дава, ты лучший!» Показал большой палец вверх, натягивая улыбочку. Пронесло. Не очень-то хотелось заканчивать этот вечер в полицейском участке с многочасовым разбирательством. Майя от радости бросилась к Даве на шею, стискивая его в крепких объятиях. Всплеск ярких дредов и теплой энергии с блестящим взглядом, в котором дрожали слезы. Рома, качнувшись от потрясения, широко улыбнулся, а Костя захлопал в ладоши, напоминая восторженного ребенка. «А теперь главным новостям!» Дава не поддался всеобщему ликованию, его голос звенел натреснуто и сухо, а тонкая улыбка казалась острой и не предвещающей ничего хорошего. Он устало подпер щеку ребром ладони, бросая на них всех пылающий темный взгляд. «Чтобы разгрести ваш прокол с сережками, мне пришлось вложить в фонд помощи нуждающимся и страждущим весь сегодняшний куш». «Кому-кому?» Майя пораженно пробормотала и обидчиво надула и без того пухлые губы, едва не показывая на них всех пальцем. Ведь они и были теми, кто действительно нуждался в деньгах. «Гражданам полицейским, конечно. А вы о ком подумали? Или вы полагаете, что нас отпустили за мои красивые глазки и несравненное обаяние? Тут, конечно, без вариантов, но для вида пришлось все сделать по протоколу, сами понимаете». Дима, не сдержавшись, выдохнул смешок и пихнул друга локтем в бок, когда он самодовольно улыбнулся. «Ситуация жесть. Но что ему нравилось в этом ненормальном рыжем демоне, так это то, что он поступает справедливо». «В следующий раз сдадим тебя с твоими глазками в качестве пожертвования, черт. Сэкономим». «Эй, у меня и тело огонь. Это будет слишком щедро, не находите?» «Неа!» Единогласно гудит вся его команда, пока Даба показывает им средний палец. «Предатели!» Они топтались у обшарпанной двери. Дима едва не налетел на велосипед и целый ряд картонных коробок, забитых детскими игрушками, когда продирался через застывший полумрак лестничной клетки. Старая нежно-синяя плитка поблескивала в белом свете фонарика на мобильном, точно морские волны, в отблеске луны. «Каждый раз одно и то же!» Голос Давы звучал глухо где-то рядом, когда Дима тихо выругался, согнувшись пополам, чтобы ухватить шатающуюся наверху самодельной картонной башенки коробку. «Хоть какое-то пространство!» Одна из игрушек все же ускользнула, с резиновым призывным звуком шмякаясь на плитку куда-то ему под ноги. «Черт! Можно хоть иногда звать меня по имени?» Дава тоже держал в руках фонарик. Он подсвечивал его острые скулы и блеклые веснушки, темную кофейную горечь в глазах. Легко подхватил почти укатившийся к лестнице маленький резиновый мячик и развернулся к Диме, строя притворно обидчивую моську, добавляя. «Хотя бы ради приличия и дружеской солидарности». «Не, с приличиями не ко мне». Дима хмыкнул, подпирая боком коробки. Пыльный воздух пах чем-то жареным, масляным. Где-то чуть выше было слышно, как тихо мяукнула кошка. Из окон на лестнице тянуло прохладой и сгущающимися сумерками. Старый трехэтажный дом с угольчатой черепичной крышей, притиснутый между такими же рыже-красными кирпичными близнецами на одной из узких проезжих улочек, вымощенных каменными дорожками. Одно из исторических достояний Приморска. Первые этажи тут отдали под кафе, парикмахерские и туристические фирмы, а на верхних, как и лет 50 назад, ютились в небольших квартирках люди. Развешивали белье на балконах или бельевых веревках на маленьких островках задних дворов, поросших зеленью с покосившимися деревянными ограждениями. Пользовались угловой лестницей, чтобы не сталкиваться с посетителями и туристами в своих поношенных старых одеждах и с по-южному обгоревшими лицами. Дима никогда не мог представить, что его лучший друг будет жить в одной из старых квартир в исторической части городка. Точно не тот самый парень, у которого мобильный последней модели и сплошь брендовые шмотки. Он скорее считал, что Давид Гаспаров, как какой-то барин, живет в одном из курортных коттеджей с бассейном, сделанных из стекла и деревянного каркаса. Ненадежных, жутко дорогих и кричащих о том, что их порог может переступить только избранный. Вроде он даже слышал, как одноклассники говорили, что Дава и живет в одном из таких, пока не познакомился с ним поближе. Дава однажды рассказал ему, что хотел бы пожить в доме мамы, узнать ее, раз не смог раньше. Его мама умерла пару лет назад от болезни, а отец долгое время ничего о ней не рассказывал. Поэтому Дава и перевелся в их школу, переехав в Приморск, где выросла его мама. Дава подкинул мячик и нажал на черную кнопку звонка. Плотный воздух пронзил тихий, мелодичный, напевный звон, а Дима невольно принялся поправлять растрепавшиеся кудряшки на голове, чертыхаясь и пытаясь привести их хоть немного в человеческий вид. Из-за того, что он не мог перестать беспокоиться за Асю, но чувство гордости, колючками впившееся в ребра, не дало ему ей написать, она соврала ему, чтобы сходить на концерт. Он всю дорогу до города торчал из минивэна, наполовину высунувшись из окна, как флаг за независимость или ловец попутного ветра. В итоге его волосы от быстрой езды снова растрепались. Дверь резко открылась, впуская в душный полумрак лестничной клетки с вечно выбитыми лампочками теплый желтый свет и ароматы еды, такие аппетитные, что у Димы свело желудок. «Ну, наконец-то! Я уже думала идти искать тебя с полицейскими собаками по лесам и нырять с аквалангом!» На пороге появляется родная тетя Давы. Женщина средних лет в домашнем пушистом халате с единорогами и пучком русых волос, перетянутых на затылке. Младшая сестра его мамы. «Круть! Я что-то рано пришел. Не застал тебя в компании собак, рыщущей по лесу с моей футболкой». «Я волновалась, а ты снова со своими шуточками». Дима, который капитулировал в единственное доступное для укрытия место и не мог рассмотреть происходящее, по чуть свистящему звуку, рассекающему воздух, понял, что, скорее всего, тетя Таня прямо сейчас замахивалась на своего племянника полотенцем, а тот привычно отскакивал в сторону и смеялся. «Так я тоже волновался, думал, как же тут без меня моя любимая тетушка, места себе не находил!» Дава протянул елейным и мягким голоском. Дима в недрах своего убежища на это только фыркнул, предугадывая, что будет дальше. Он кинется обниматься или же встанет на колени в мольбе о прощении. Оба варианта всегда работали, когда Дава включал свою артистичность. «Не подлизывайся, я все еще сержусь!» «Точно, объятия. Несколько неуверенных шажков. А тетя Таня привычно бухтит и оставляет едва заметный поцелуй на его макушке, отчего Дава застывает, а его бледные щеки на мгновение вспыхивают. Дима, когда впервые увидел эту умилительную картину, еще недели две отходил, пытаясь развидеть своего друга. Домашнего, расслабленного и счастливого». «А что это с твоим другом, Огонечек?» «Да, клад, наверное, ищет». Ехидно протянул, а голос звучал громче, точно подходил к нему ближе. «Я ему пару дней назад сказал, что ты от Ленок в одну из коробок спрятала кулек с конфетами. Хочет первым добраться». «Я и не думала, что он такой сладкоежка». Ты не представляешь, насколько. Он за конфеты готов драться насмерть. А я-то все понять не могла. Почему он вечно побитый и в синяках? Борьба за сладости и не такое с человеком делает. Сладкоежки от сладкого ж звереют. Сахар в голову ударяет, и вот начинается. Нет, Дима совершенно точно его когда-нибудь прибьет. Милый! Тетя Таня легонько постучала его по спине. Какой стыд! Ты не переживай, я тебе к чаю дам конфеток. У меня еще один тайник есть от этих проворных детей. Поделюсь с тобой. Здрасте, тетя Тань. Сипло пробурчал Дима игрушкам в коробке, сверля взглядом маленького плюшевого медведя. «Да я тут еще позависаю». «Пару минут. Или вечность». «Ты уверен?» «Совершенно. Я сейчас пытаюсь побороть свою зависимость от сладкого, и такая... практика помогает». В контексте эта легенда все равно звучит лучше, чем то, как выглядит сейчас его шевелюра. Как бы тетя Таня при виде такой красоты не отправила его в больничку, решив, что он трогал руками оголенные провода. «Головой в коробке?» «Да, успокаивает». Дима старался втягивать носом затхлый воздух, думая, что еще немного, и будет выдыхать огонь, потому что совсем рядом раздался смех Давы, а потом его тихое лисье. «Вот оно что! Я запомню! В следующий раз, как выйдешь из себя, я надену на твою голову коробку, и все будут называть меня суперукротителем Халка!» «Если ты доживешь до этого, черт!» «С твоим пренебрежительным моим именем, Димыч, я точно не доживу! Мое сердце остановится раньше, от огорчения!» Они вместе, пихаясь локтями и переругиваясь, завалились в узкий освещенный коридор, состоящий в углу вешалкой для одежды. Тетя Таня оставила их пару минут назад, когда точно героиня ситкома вдруг всплеснула руками, неловко произнося: «Тогда я вас оставлю!» Да, Дима знал, как выглядят эти комичные персонажи по телевизору. Спасибо Волгиной. Вот под ребрами снова начало свербеть, стоило в свои мысли впустить подругу детства. Не тайную любовь всей его жизни, не путать. «Чувствуй себя как дома!» Дава скинул кеды, потянулся и послал ему ухмылку, скидывая толстовку и вешая ее на один из пустых крючков, отчего у Димы проступила на лбу морщинка. «Да без Б, только у тебя есть своя комната. Можешь устраивать бардак в ней». «Все время забываю, что в тебе, помимо Халка, еще и уживается отчаянная домохозяйка». «Твой вкус на сериалы меня пугает», — сказал чувак, который смотрел все три части «Будки поцелуев». «Повторяю». Дима сгреб его толстовку и кинул тому в руки, аккуратно ставя свои поношенные кроссовки в уголок у двери. Это Ася их смотрела. «Да ну, а кто мне жаловался на то, что герои в конце расстались?» «Ну так тупо же три фильма потратить на то, чтобы в очередной раз разочароваться в любви!» Дима застыл, пронзенный осознанием, что только что попался в ловушку друга, и, замолкнув, окинул его раздраженным взглядом, пихая плечом, чтобы первым добраться до раковины в ванной и вымыть руки. «Что и требовалось доказать. Не смотрит он, как же!» «Больше нет. После этого фильма и парочки экранизаций Николаса Спаркса я теперь сам выбираю фильм на наши с Асей субботние киновечера. Достало видеть, как она плачет. Чего ты опять на меня так косишься?» «Чувак! Твоя осведомленность в романтических мелодрамах поразительно глубока!» Дима набрал ладонями ледяной воды, плещущейся из крана, и с явно довольной усмешкой выплеснул ее Даве в лицо. Завязывалась потасовка, летели брызги, слышался хриплый смех, а потом на него кто-то налетел со спины, едва не сбивая, цепляясь в ногу, с радостным возгласом. «Братик, ты пришел!» «Эй!» Дава скептически упер руки в бока, недовольно выгибая бровь и указал себе на грудь. «Ты ничего не попутал? Это я твой братик вообще-то!» «Дениска, давай не будем будить в твоем брате демонов!» Дима опустил глаза и с усмешкой посмотрел на маленького светленького мальчишку лет 4 в пижаме с самолетами. Его голубые глаза весело искрились, а маленькие ручки тянулись к нему так доверительно, что у Димы привычно встал в горле колючий комок. «Я вообще-то все слышу!» Дава облокотился о стену, проходясь пальцами по намокшим прядям, прилипающим ко лбу. «Что скажешь?» «А мы с тобой полетаем?» Дениска подпрыгнул, задумчиво и серьезно нахмурился, выжидающе дергая его за штаны. Маленький домашний любимец всей семьи тети Тани. Дима очень надеялся, что хоть у него будет детство, что ничто не заставит померкнуть этот добрый, нежный взгляд маленького белобрысого ангелочка. «Даю слово пацана!» Дениска серьезно кивнул и только после этого широко улыбнулся, повернул голову в сторону своего двоюродного старшего брата и понесся к нему, с тем же рвением влетая макушкой в живот. «Полегче, мелкий!» Дава взъерошил его волосы, расплываясь в мягкой улыбке. «Что, жить без меня не можешь, да?» «Да, ты самый лучший братик во вселенной!» «Раз так, тогда марш делать поделку, что вам в саду задали! Так и быть, лучший во вселенной братик составит тебе компанию!» Дениска топнул ножкой и протестующе качнул головой, а затем тоненько заявил, капризно поджимая губы. «Поэтому мне веселее с Димой!» «Конечно же, с ним ты только балду гоняешь, а еще он потакает всем твоим капризам. Куда мне до него?» «Эй, я вообще-то...» «А единственный раз, когда я оставил вас двоих с домашкой, вы сделали из листов тетради самолетики. Было весело, не сомневаюсь». «Дав, ему 4, дай пацану побыть ребенком». «А тебе 17, а иногда я не вижу между вами разницы». «Душ-ни-ла». Дима отчеканил слово, скорчив гримасу, и уперся взглядом в запотевшее зеркало, едва сдерживая обреченный смешок, смотря на то, во что превратились его волосы. «Душнила!» Тут же повторил Дениска, показал Даве язык и попытался вырваться, когда тот подхватил его на руки и вместе с ним вышел в коридор. «Я запрещу вам общаться!» Дава качнул головой, прожигая обоих строгим, серьезным взглядом. Дима пожал плечами, прекрасно зная, что это пустые угрозы. Они вместе часто забирали Дениску из садика, а с Леной гуляли на набережной и играли в чаепитие с ее куклами. Еще есть Егорка, замкнутый и неразговорчивый мальчик, которого тетя Таня взяла из детского дома. Он знакомый ее погибшей в аварии подруги. Дима, может, и не часть этой шумной семьи, но частенько бывал вместе с ними. «Ух ты! Ты косплеишь Битлджуса?» Лена появилась в коридоре с телефоном в руках. Второклассница с развитыми социальными навыками, которая в свои неполные 8 ведет блог, смотрит с ними иногда ужастики и рассказывает жуткие истории и легенды, которых начитается в интернете, несмотря на все попытки тети Тани оградить ее от всего. Лена восхищенно присвистнула. Щелчок, вспышка. Теперь его дурацкая прическа и наверняка идиотское выражение лица отпечатались снимком в ее мобильном. Чудесно. Этот день не мог закончиться никак иначе. Наверняка его фотки теперь будут гулять на всех ее мемных видео. Но ничего, он с ней договорится. В конце концов, он знает, где тайник с конфетами. Попался, пока он прятал свою голову в коробке. Хоть какие-то плюсы в том позорном эпизоде его биографии. Дима прикрыл дрожащие веки. Под ними болезненно пульсировало, пока горячие капли смывали с его волос слипшуюся меловую смесь однодневку. Угольно-черный добавлял странного гротеска. Вытачивал из него другое, обманчивое. Демьяна, мальчишку из популярных роликов, его тень, долбаную мечту. Черные разводы бензиновыми мазками стекали по шее, едко пахло краской, водосточной канализацией и плесенью. В висках пульсировало от нарастающей головной боли, разгоряченную кожу шпарил холод, когда он царапал позвонками спину, обитую плитку в душевой. Здесь так тихо, душно, и мысли разрывал только шум капель, бьющих по телу. Дима открыл глаза, дышал разгоряченным паром, от которого щипало на губах. Краска сходила слоями, как и пьянящее светлое чувство, от сумасбродного вечера. Родные давы уже и перестали спрашивать их обоих, чем они там таким занимались в очередной раз, привыкнув, что он и дава иногда приходили в ярком гриме или в нестандартных образах, просто заявляя, что у них была очередная подработка. Правду об их танцевальных выступлениях из родных не знал никто. Когда от Демьяна осталась только черная корочка краски за ухом, а воспаленный взгляд тоскливо расплылся горькой зеленью на мутной поверхности зеркала, губы обожгло от усмешки. Она колола в ребрах, звенела в ушах надтреснуто. Ася танцевала с Демьяном, флиртовала и даже предложила постирать его вещь. Он же ловил ее шипучие взрывные насмешки, хлесткие фразочки «Простарайся лучше» и тихое надрывное «У тебя это пройдет», когда его губы оставляли отпечаток на ее невероятно мягких и податливых губах. Медовый, горький, дурманный. Где-то между его сном и реальностью. Выдуманный мальчик Демьян сегодня смеялся с Асей, испытывал ее, дразнил, касался, сокращал между ними расстояние, так что кожа к коже, ближе некуда, воздуха нет. А невыдуманный второй мальчишка под этой маской задыхался от боли, нежности и мешанины из желаний, что стягивали раскаленным узлом внизу живота. И что это еще за прикол с тем, что ее сердце занято? Дима бы знал наверняка, если бы она была в кого-то влюблена, ведь да? К черту! Дима оставил на своем лице, там, где отражение в зеркале, ломанный отпечаток и сжавшийся в кулак ладони. Ударить не мог, даже если эмоции разрывали и искали выход, разрядку, укус боли. Кожа на костяшках все еще воспаленная, рассечена на красные запекшиеся полосы. Последствия его прошлого срыва, и будто ему сегодня мало, бьет резко и бескомпромиссно в солнечное сплетение, чтобы согнуться пополам и сползти на пол, хватаясь за бортик раковины. Власова затянула на его шее поводок. Чертова система взяла верх. Ему придется вступить в этот кружок маленьких белых лебедей-танцоров. Наверняка у них полетят перья и переломятся крылышки. А он будет стоять среди этого хаоса и улыбаться. И делать вид, что так и было задумано. А не то, что у него не получается по-другому, как бы он ни пытался. Это у Демьяна все выходит легко, даже нравится Асе. Его Асе. «Прости, ладно? Я не хотел, так просто вышло, я...» Шепот сорвался с губ глухо, точно легкие пробиты, и дышать ему остается считанные секунды. «Он не хочет тебе мешать, Ась. Он хочет, чтобы ты расщепляла его до атомов, одними своими кокетливыми шипучками-улыбками и кружилась с ним в медовой круговерти огоньков, в пропитанном карамелью и теплом воздухе, как с Демьяном. Но реальность бывает жестокой. Иначе как еще объяснить то, что он теперь знал, как с ней может быть, и била сильнее, ломала до хребта от горького понимания, что все равно с ним она не случится. Ничего с ними не случится, потому что он ее друг детства». Отпетый хулиган с собственным черным ящиком в душе, набитым кошмарами из прошлого. Он работал на ее семью и ждал ее внимания, как верный пес. А Демьян своевольничал и шутил про то, что они женатики. Носил дорогой прикид и пах, как мечта любой девчонки. Худший расклад для его и без того разбитого сердца. «Ты должен ей сказать». Дима уже и не помнил, что он успел сболтнуть Даве. Пока отходняк накрывал его и сбивал с ног, а эмоции раскалившимися оголенными нервами искрили под кожей до боли и стиснутой челюсти. Он лежал на диване среди игрушек Дениски, пока тот тихо посапывал у него на животе, раскинув в стороны ручки. Тело затекло, не пошевелиться. Маленькую комнату затягивал волнами зыбкий полумрак, разбавляемый светом от настольной лампы. Ася боялась темноты и замкнутых пространств, всегда спала с включенным ночником и вздрагивала, как испуганный птенчик от резких звуков, забавно зарываясь носом в подушку. Иногда они делили свои кошмары на двоих. Сцепленные руки, замершие в нерешительности пальцы, сердце непривычно замирало и дрожало, когда он сжимал ее руку, и только тогда понимал, что вновь может чувствовать жизнь, что обычно к ночи становилась соленой, плотной и темной. Точно его утаскивало снова и снова на морское дно, где-то между «папа» и «я так сильно скучаю по тебе». Можно сделать глоток воздуха и не захлебнуться. «Дав, ты только представь!» Дима произнес приглушенно, хрипло, боясь, что разбудит мальчишку. Стены треснут от гвалта, что устраивало его сердце в груди лишь от одной шальной, веселой и такой ненормальной мысли. «Я бы мог быть для Аси идеальным парнем, лучшим. Водил бы ее в рестики, рассказывал о своей безмятежной жизни и дарил цветы. Или что там еще парни делают?» «Не ты, а Демьян!» Хлестко поправил Дава, поджимая тонкие губы. В его руках был потертый томик Кафки «Превращение», а глаза скрывали тонкие стеклышки очков. «Ну и, допустим, она влюбится в Демьяна. А что дальше? Признаешься ей? Скажешь правду?» «Нет никакого потом, просто...» «Это будет запретная мечта. Возможность получить ее хоть через сценический образ. Какая разница? Дима ей точно по статусу не подходит. В отличие от того же везучего Демьяна. И пусть все ложь, Ася ведь не знала об этом. Для нее все будет по-настоящему». «Не лезь в это! От лжи не бывает счастья. Она только все разрушает. И вот ты один в королевстве кривых зеркал, стоишь как полный идиот с разбитым сердцем». «Мне и осколка будет достаточно». «Чтобы он поселился в твоем сердце и сделал мир бесцветным, как у Кая в Снежной Королеве?» «Нет. Он был бы воткнут в мое сердце, и оно никогда не переставало бы болеть. И я знал, что однажды я являлся для Аси кем-то важным. Я был ее любим. Мне плевать на последствия». Это было бы привычно. Он не ждал другого сценария. Мама уже воткнула в него такой осколок, когда бросила и ушла. Затем папа. Если следующий будет от Аси, он расставит в стороны руки и позволит ей ранить его с улыбкой, что в уголках губ дрогнет от темных, опасных чувств. Потому что он все еще ждал звонка от мамы, все еще иногда, точно в наваждении, топтался у сгоревшей заброшки, в которой раньше была их уютная квартира. Все еще хотел заглянуть ей в глаза и преданно, грустно произнести один единственный вопрос. «Мам, почему ты так долго? Я тебя тут 6 лет жду, знаешь?» «Как бы тебе сказать?» Дава точно считывает его настроение, тени в его темных глазах стали непроницаемым дегтем, пока он подался чуть вперед, прижимая к груди книгу. «Любовь не всегда должна быть про мучение и боль. Ты сам вправе выбирать». «Хочешь сказать, я выбрал не ту девушку?» «Хочу сказать, что если ты будешь притворяться, то сделаешь себе же хуже. Это тебя уничтожит, Дим. Поверь мне». «Тоже мне философ. Ты же вполне живой». Дима устало фыркнул, его клонило в сон после горячего душа и игр с Дениской, что 2 часа назад примчался к нему с шишками в руках и утащил делать поделку в их с Леной комнату. Пальцы все еще пахли клеем и хвоей. Сейчас же Денис спал, он чуть ворочался, отчего Дима осторожно клал руку ему на спину, чтобы тот не соскользнул во сне с кровати. В голосе Давы в полумраке слышалась какая-то непривычная, глухая обреченность. И смотрел он на него заторможенно, будто в стенку, пока в его сознании крутилось совсем другое кино. Дава таким не бывал, даже когда случайно говорил что-то про отца. Например, что тот часто его воспитывал и просил не косячить, только смеялся неестественно громко и натягивал рукава кофты, подгибая ноги в коленях, словно обороняясь. Он мог спокойно рассказывать про завершение спортивной карьеры в фехтовании, минус по зрению и какое-то дельце, которое он провернул летом до перевода в их школу. «Но сейчас это другое, пугающее до холодка, что морозило изнутри кости. Что с ним, черт его дери, случилось?» Пока мысли путанно крутились в голове, Дава неожиданно тихо произнес со сценическим трагизмом. «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться. Но надо, Надо в общество втираться, скрывая для карьеры лязг костей. Примечание. Александр Блок. Пляски смерти. Конец примечания. Тебе надо перестать считать всю эту муть с превращениями и кашками. Дима выдержал паузу. Отчего-то его все еще била дрожь. Но он старался говорить безразлично, неодобрительно косясь на поэтический выпад Давы. «Кавкой! Он кавка, а не кашка!» «Да хоть кисель! И это стихотворение Блока!» «Его тоже не читай! Явно вредно для твоей кукухи, черт!» Дима ухмыльнулся сквозь дремоту, прикрыв отяжелевшие веки, медленно проваливаясь в бездну беспокойного сна. «Много ты понимаешь!» «Я вообще спец по лучшим решениям, ты просто не слушаешь». «Ладно, наглая ложь. У него золотой кубок по провальным решениям, потому что часто мозг отключался, и оставались только разрушительные чувства, а потом приходилось разбираться с последствиями». «Убеждай себя в этом, вдруг случится чудо!» Голос Давы слышался точно через ватную стенку, приглушенно и где-то вдалеке. И все равно, прежде чем провалиться в очередной кошмар, тянущий к нему свои щупальца, царапающий и хватающий за горло, Дима заметил, как Дава снял с пробковой доски над столом детский рисунок. Фигурки, нарисованные мелом, стояли близко друг к дружке, точно прилипли. Наверху сиял большой кругляш солнца, а на их лицах — улыбки. Они держались за руки и шли в свое лучшее, далекое. А потом мир поглотила темнота, поглотила каждый звук и каждую эмоцию.